сок выпил, а персики выбросил у крыльца. А Неста чертели за лето, а ему требовалась банка. Привычка заваривать чай только так, чтобы припахивало железом. Когда он вытряхивал компот, из-за угла вышла девушка и направилась к крыльцу. Она шла, засунув руки в карманы кожаной куртки. Походка была непоселковая. В поселке ходили тяжело и прямо, так как ноги привыкали к громоздкой обуви. Она шла легче и неувереннее. Желтого цвета конский хвост падал на черную кожу куртки. Очень худое лицо, очень яркие губы и в пугающей мертвенно-синей краске веки. Он нагнул голову, соображал, кто, кому, зачем в этот дом, и принялся тщательно очищать банку. Девушка прошла в дом и где-то исчезла, может, у строителей, может, вышла в другой выход в конце коридора. Баклаков заварил чай, выпил кружку и переоделся. Чувствуя себя красивым и легким, снова направился в управление. Отмечаться, представляться, рапортовать. В отделе кадров правил Борода или Богода, как все говорили, потому что отдел кадров картавил. Топограф, их сверстник, 2 года назад потерял ноги в зимней экспедиции и вот сел за стол канцелярии. Богоду все любили за положительность жизни. «Мог дасть гапок!» — весело произнес он любимое ругательство. «Клизма без механизма!» — прочувствованно ответил Баклаков и пожал крепкие пальцы Богоды. «С возвращением, Сегожа! Отметь прибытие, рапортую. Когда? Вчера ночью. Запишу сегодня, значит, будет завтра, послезавтра и еще после. Идет!» По неписанному закону Северстроя геологу, вернувшемуся с поля, полагались 3 вольных дня на баню. По тому же неписанному закону на 4-й день полагалось прийти в управление ровно в 9 утра побритым, прилично одетым и совершенно трезвым. Он пожал еще раз сильные пальцы Богоды и вышел в коридор. Предстояли 3 пустых дня, так как никто еще не приехал. Монголов зачем-то застрял на Западном. Впрочем, Монголов и нашел ту россыпь Касситерита, где сейчас Западный. Выйдя из управления, Баклаков остановился у черепа быка Примигениуса. Его всегда тянуло к нему. Череп был найден на равнинном острове, нафаршированном костями мамонтов и прочих крупных зверей. Позапрошлый год Семен Капков, делавший рекогносцировочную съемку острова, нашел в свежеобвалившемся береговом обрыве целый заросший шерстью бок мамонта. Волосы у мамонта были длинные, рыжие, под ними эдакий пух. Капкову пришла идея связать единственный в мире свитер из мамонтовой шерсти. 2 дня ножом и ногтями он драл ее. Надрал, наверное, пут и отмыл в морской воде. Рации Капков не имел, и Академия наук про того мамонта не узнала, потому что осенние штормы начисто слезнули торфяной обрыв. В бараке Сергей стянул рубашку, галстук, надел привычный полевой свитерок. Выйдя в коридор, он вдруг увидел под дверью в противоположном конце барака полоску света. Барак был захламлен, необжит, темен и длинен. Тени бессмысленных жизней еще мотались в нем. Полоска света озадачила Баклакова. Он постучал в дверь. «Да!» — резко сказал женский голос. Он открыл дверь и увидел жилую комнату. На кровати сидела та в кожаной курточке с конским хвостом. Она сидела, поджав ноги, забившись в угол кровати. В комнате было очень жарко, горели 2 плитки и очень накурено. «В чем дело? Что нужно?» — все так же резко спросила она. Чрезвычайно раскраска лица при свете 100-ваттной лампочки